Глава 1.7. Абсолютно полноценный контакт. «Я сам узнал лишь недавно», — сказал человек в сером. «Точнее, они мне сообщили. Похоже, что они вели меня с детства. Я не исключаю даже, что они в свое время поспособствовали, чтобы меня назначили на этот проект. Они хотят, чтобы я этот проект закрыл. Впрочем, они сами вам все объяснят». «Сами? Но как?» «Снимите прибор. Видите, неподалеку от вас летает комарик. Вытяните вперед левую ладонь, дайте ему сесть на нее и позвольте вас ужалить». Левшов выполнил все это, почти не колеблясь. «Теперь подождите немного. Нанороботам нужно минут 5, чтобы полностью вас подключить». Я подозреваю, что фраза «подождите 5 минут и вас подключат» сегодня впервые в истории прозвучала в столь буквальном смысле. Попытался пошутить Левшов. Человек в сером промолчал. Через 5 минут он сказал: «Посмотрите вон на ту стену. Вы что-нибудь там видите?» «Ничего, кроме стены. Стена как стена». «Тьфу, черт, что это?» На фоне стены совершенно внезапно и абсолютно ниоткуда возникли две человеческие фигуры. Высокий импозантный господин в элегантном черном деловом костюме тройки с красивым, но строгим галстуком и плотненький, слегка лосоватый коротышка в расстегнутом сером пиджаке без галстука с незастегнутой верхней пуговицей рубашки. «Добрый день», – произнес импозантный господин голосом диктора программы «Время». «Прошу вас не пугаться. То, что вы сейчас видите, не является галлюцинацией. Изображение меня и моего спутника синтезируется на нашем компьютере и подается непосредственно на нанороботы, сидящие на вашем зрительном нерве. Они накладывают это изображение поверх изображения комнаты, реально наблюдаемого вашими глазами. Точно таким же образом мой голос добавляется в ваш слуховой нерв. Позвольте представиться. Официальное название моей должности – особый уполномоченный технокосма по делам земной цивилизации, но вы можете звать меня просто инспектор. Ну а технокосм, как вы, наверное, уже догадались, это та самая система, которую вы пытаетесь изучать. Я думаю, вам скоро станет ясно, почему мы решили перевести ее название на ваш язык именно таким непривычным для вас словом». «Вы человек?» «Разумеется, нет. Когда-то очень давно, до моего переселения в технокосм, я так же, как и вы, был биологическим разумным существом, совершенно не похожим на вас, людей, но тоже биологическим. Мой человеческий облик, который вы сейчас видите, это результат работы переводчика, основной служебной программы Технокосма, связывающей в единое целое все те сотни различных цивилизаций, которые входят в его состав. Кстати, позвольте вам представить моего спутника. В отличие от меня, он никогда не был биологическим существом и изначально существовал только в виде компьютерной программы. Познакомьтесь, его зовут «Примечание переводчика». Он гораздо лучше меня объяснит вам все проблемы, связанные с переводом». Инспектор подтолкнул упитанного коротышку в спину, тот сделал шаг вперед и учтиво раскланялся. Только тут Левшов заметил, что пришельцы ходят не точно по полу комнаты, а по воздуху, в сантиметрах 5 над полом. И было в их виде еще что-то очень странное, что-то, что Левшов не смог сразу определить. Он решил пока об этом не думать, а сосредоточиться на поддержании беседы. «Так значит, вы переводчик?» «Ну что вы!» – сконфуженно замахал руками коротышка. «Сам переводчик! Как можно? Я всего лишь его примечание. Сам переводчик должен быть невидим и незаметен для переговаривающихся сторон. Хороший переводчик – это абсолютно прозрачный переводчик. Сам факт, что разговор ведется через переводчика, должен осознаваться сторонами только при возникновении непереводимых ситуаций. Вот тогда Я беру слово, чтобы привлечь внимание к этому факту и объяснить, в каких именно аспектах перевод является приблизительным. Сейчас как раз такой случай. Слово «переводчик» является не совсем точным переводом. В земных языках слово «переводчик» обычно обозначает того, кто переводит речь, письменную или устную, с одного языка на другой. В технокосме, где общаются между собой цивилизации совершенно разного происхождения, переводчик выполняет гораздо более всеобъемлющую задачу. Переводчик — это интерфейс между цивилизациями, то есть интерфейс не только между языками, но и между культурами. Простейший пример — человеческий облик господина инспектора, который вы сейчас наблюдаете. Мы не могли показать вам господина инспектора в том виде, в каком он существовал до переселения в технокосм. Его естественная биологическая форма была бы для вас столь странна и непривычна, что, глядя на него, вы не смогли бы испытывать ничего, кроме страха и отвращения. Общение бы не получилось. Я уж не говорю, что вы никогда не смогли бы понять, когда он улыбается, а когда хмурится. Вы хотите сказать, что в его цивилизации тоже умеют улыбаться, как люди? Скажем так, у них существует социальный сигнал, смысл которого приблизительно соответствует улыбке в вашем обществе. Сигнал этот состоит в том, что они поднимают вверх пятое щупальце, и на нем начинает светиться небольшое пятнышко, причем светится оно в ультрафиолетовом диапазоне, недоступном для вашего зрения. Так что даже если бы вы и знали о существовании такого сигнала, вы не смогли бы увидеть его невооруженным глазом. Поэтому задача переводчика состоит не только в том, чтобы перевести его речь, состоящую из быстро испускаемой последовательности сигналов запахов, в акустические сигналы, составляющие человеческую речь, но также и в том, чтобы перевести свечение пятнышка на щупальце в улыбку на человеческом лице. Причем, обратите внимание, само лицо тоже выбрано не случайно. Мы старались передать важность его должности, а потому лицо его составлено из элементов лиц голливудских кинозвезд и американских президентов. Его высокий рост подчеркивает его значимость, так же как мой небольшой рост, мою относительно скромную вспомогательную функцию. Подождите, а перевод сейчас идет в обе стороны? Разумеется. Значит, если я сейчас улыбнусь, инспектор увидит, что я поднял вверх щупальце, и на нем засветилось пятнышко. Так точно, пятое щупальце, если считать спереди по часовой стрелке. Вы совершенно верно уловили принцип. Кстати, а как вы узнаете, что я улыбаюсь? Как вы вообще слышите то, что я говорю? Ведь если вы всего лишь синтезированное изображение, вы не можете меня видеть и слышать. Алексей Петрович, мы снимаем сигналы со всех ваших нервных волокон, в том числе и тех, что идут к мышцам рта и горла. А вот скажите, я готов ответить на все ваши вопросы немного позже. А сейчас его превосходительство господин инспектор хочет что-то сказать. Я думаю, вам следует немедленно его выслушать. Опасно навлекать на себя гнев столь высокопоставленного сановника. Инспектор вышел на середину комнаты и стал прохаживаться взад и вперед. Только тут Левшов понял, что же именно ему показалось странным в пришельцах. Они не отбрасывали тени. Инспектор начал медленно говорить, обращаясь не столько к Левшову, сколько куда-то в пространство. «Алексей Петрович, у нас проблема. И у нас, и у вас. Вы узнали слишком много вещей, которые вам знать не положено. Как вы, наверное, уже догадались, мы хотели бы, чтобы наше пребывание на Земле сохранилось в тайне. Поверьте, для этого есть очень веские причины. Земляне могут этого пока еще не понимать, но на самом деле это и в их интересах тоже. Но благодаря вашим чрезмерным стараниям наша тайна почти раскрыта. Вас необходимо остановить. Вы хотите меня убрать?» «Убрать?» Инспектор криво усмехнулся. «Если бы это было так просто, мы бы сейчас с вами не разговаривали. чтобы получить санкцию на уничтожение сознания разумного существа, не принадлежащего к расе, официально признанной опасной для Технокосма, нужно собрать столько справок и доказательств. Ваше счастье, что вы не знакомы с нашей бюрократической системой. Короче, я хочу предложить вам сделку. Насколько я понимаю, вас интересуют не столько наши конкретные технологии, сколько общее представление о нашей системе. И в этом ваше счастье, поскольку в противном случае я бы не поленился собрать все необходимые справки. Я предлагаю вам экскурсию по Технокосму, в ходе которой я готов ответить на все ваши вопросы, если, конечно, вы не потребуете от меня информации, которую по законам Технокосма я не могу разглашать представителям цивилизации вашего типа и уровня развития. И что вы хотите взамен? Вы поможете нашему протеже, инспектор кивнул в сторону человека в сером, закрыть этот исследовательский проект, уничтожить все доказательства и написать отчет, в котором все наблюдавшиеся аномалии объясняются естественными причинами. Поверьте, когда вы ближе познакомитесь с Технокосмом, вы увидите, что все это на самом деле и в интересах земной цивилизации тоже. Меня смущает ваша оговорка относительно информации, которую вы не можете разглашать представителям нашей цивилизации. Не получится так, что вы не сможете ответить ни на один из моих вопросов. Все зависит от того, какие вопросы вы будете задавать. Надеюсь, вы понимаете, что есть такая информация, предоставить которую недостаточно развитой цивилизации, это все равно, что научить двухлетнего ребенка зажигать спички, дать ему в руки целый коробок и оставить его одного дома на целый день. И вообще, Алексей Петрович, вы ведете себя сейчас так, как будто у вас есть какой-то выбор. Лучше скажите, готовы к экскурсии? Прямо сейчас? Зачем терять время, когда оно работает против нас? Прошу. Безо всякого удивления Левшов обнаружил, что в результате событий последнего получаса он совершенно потерял способность изумляться. Во всяком случае, его ничуть не удивило, когда посреди комнаты прямо из воздуха внезапно возникла массивная дубовая дверь. На двери сияла начищенная латунная табличка с надписью «Технокосм», а чуть ниже еще одна табличка с надписью «Посторонним вход воспрещен». «Вот видите», — сказал примечание переводчика, — «некоторые вещи невозможно перевести буквально. Приходится делать литературный перевод. Переводчик вынужден изъясняться метафорами. В данном случае дверь — это метафора входа в Технокосм. Кстати, как вам понравилась табличка? Переводчик хотел подчеркнуть, что мы не пускаем к нам кого попало». Левшов подошел к двери поближе и осмотрел ее со всех сторон. Спереди это была совершенно настоящая дверь. Он даже потрогал ее рукой и ощутил твердую холодную поверхность дуба. Осязательные ощущения, посылаемые нанороботами в мозг, были ничуть не менее убедительны, чем слуховые или визуальные. Затем он обошел дверь вокруг. Сбоку дверь оказалась тонкой, очень тонкой, тоньше, чем лист бумаги, практически невидимой. Сзади никакой двери вообще не было. Она как бы исчезла или стала абсолютно прозрачной. Левшов вытянул руку вперед, и рука свободно прошла через ту плоскость в пространстве, где с другой стороны двери она упиралась в твердый дуб. Левшов стоял посреди комнаты и смотрел через невидимую и неосязаемую дверь на то кресло у окна, где он только что сидел. В кресле спал человек, как две капли воды, похожие на него, Левшова. Из-за невидимой двери сбоку выглянул инспектор, поймал взгляд Левшова и сказал: «Не обращайте внимания, все входы и выходы из вашего мозга сейчас полностью перехватываются нанороботами. Картинка, которую вы сейчас видите, больше не накладывается на реальное изображение. Она полностью генерируется, так же, как и все остальные ваши ощущения. На все время экскурсии ваше тело будет как бы спать в этом кресле. Наш протеже за ним присмотрит. Пойдемте». Левшов закончил обходить дверь вокруг. Спереди она снова была дубовой и массивной. Он взялся за сияющую латунную ручку и открыл дверь. За ней оказался длинный коридор с множеством дверей с табличками.